Глава 19. А вы чего не уходите? Таксисту у вокзала цель моей поездки явно пришлась по душе. Дорога в Хангелар, к Драхенфельдштрассе, принадлежит к продолжительнейшим и приятнейшим маршрутам. А вот сцену с переодеванием на заднем сиденье, мои манипуляции с серым халатом, он наблюдал в зеркало, наморщив лоб, и когда я с телевизором в руках вошел через калитку в сад и направился к двери дома, я спиной чувствовал его подозрительный взгляд. Не выключая мотора, он ждал неизвестно чего. Я два раза позвонил, мне не открыли. Но я не вернулся к машине. Наконец он уехал. Когда шум мотора стих, наступила абсолютная тишина. Лишь время от времени раздавался щебет птиц. Я позвонил в третий раз, и звонок растаял где-то вдали, как печальный вздох. Дом был большой, в саду стояли старые высокие деревья. Только изгородь была именно такой, какой я ее себе представлял. Сделав большой крюк по газону, я обошел дом и вышел на террасу с противоположной стороны. Хозяйка сидела под полосатой бело-зеленой маркизой в плетеном шезлонге. Она спала. Я сел напротив нее в плетеное кресло и стал ждать. Издалека она могла показаться сестрой Лео. Вблизи были видны глубокие морщины и седина в пепельных волосах. Веснушки на лице утратили свою озорную веселость и поблекли. Я попытался воспроизвести ее морщины и складки на своем лице и представить себе соответствующее внутреннее ощущение. Крепко зажмурившись, словно защищаясь и опустив уголки рта, я почувствовал вертикальные складки на лбу и резкие штрихи вокруг глаз. Она проснулась. Ее осторожный, примиряющийся к свету взгляд устремился на меня, потом на бутылку, стоящую на столе, потом опять на меня. «Сколько времени?» Она рыгнула, и до меня донесся запах алкоголя. Апоплексический удар тоже можно было исключить. «Четверть седьмого. Вы... Неужели вы думаете, я вам поверю?» «Вы только что пришли, и не надо говорить, что вы здесь уже 15 минут», — она опять рыгнула. «И я не собираюсь платить за эти 15 минут. Принимайтесь за работу. Телевизор стоит в комнате слева». Она показала рукой на дверь, потом той же рукой схватила бутылку и налила в стакан. Я продолжал сидеть. «Чего вы ждете?» — она крупными глотками осушила стакан. «Ваш телевизор уже не починить. Смотрите, я принес вам новый». «Но мой же еще не...» — начала она плаксивым голосом. «Ну хорошо, я возьму его с собой в мастерскую, а этот все равно оставляю вам». «Не хочу я его!» — махнула она рукой в сторону телевизора за 129 марок, как будто он был заражен проказой. «Ну, значит, подарите его своей дочери». Ее взгляд от удивления ненадолго прояснился. Она уже нормальным голосом попросила меня принести ей бутылку из холодильника. Потом вздохнула и закрыла глаза дочери. Я сходил на кухню и достал из холодильника джин. Когда я вернулся на террасу, она уже опять спала. Я прошелся по дому, обнаружил на втором этаже комнату, которая, возможно, была когда-то комнатой Лео. На пробковой доске над письменным столом висело несколько фотографий Лео, но ни в шкафу, ни в комоде, ни в ящике письменного стола, ни на книжных полках почти не осталось следов прежней хозяйки. Она играла игрушками фирмы «Штайф», носила вещи от Бетти Баркли и читала книги Германа Гессе. Если рисунки на стене, подписанные ЛЗ, ее работы, то она очень недурно рисовала. Она увлекалась итальянским исполнителем шлягеров, который улыбался с плаката на другой стене и пластинки которого стояли на полке. Я растерянно сел за стол и принялся внимательно изучать фотографии. Стол имел поперечную перекладину на уровне колен, словно намек на то, что каждая минута, проведенная молоденькими девушками за письменным столом, является бесполезной тратой времени. Словно кто-то задался целью не допустить, чтобы девушки научились хотя бы чтению, письму и четырем арифметическим действиям. Я этого не одобряю. Это не решение проблемы женской эмансипации. Фотоальбом Лео, толстый фолиант в льняной обложке, хронику жизни Лео от колыбели и первошкольного дня до институтской скамьи, включая выпускной бал танцевальной школы, школьные экскурсии, походы и выпускной вечер в гимназии, я забрал с собой. Почему девушки так любят фотоальбомы? Они с удовольствием их показывают, и в этом показе кроется некий глубокий смысл, некая матриархальная магия. Когда я был молодым, я всегда воспринимал вопрос «Хочешь посмотреть мой фотоальбом?» как сигнал к бегству. Что касается моей жены Клархен, то тут я либо проморгал этот сигнал, либо решил, что хватит бегать, пора остановиться и принять вызов. Я без всякой цели спустился по круглой лестнице вниз, прошелся по большой гостиной и остановился перед стеллажом с видеофильмами. На террасе храпела фрау Зальгер. Несколько секунд я боролся с искушением стащить «Дикую банду», фильм Сэма Пекинпа, который я люблю и который нигде не найти на видео. Было уже 6:30, начался дождь. Я вышел на террасу, поднял маркизу и опять сел напротив фрау Зальгер. Дождь был мелкий, капли собирались в ее глазных впадинах и текли по щекам, как слезы. Она неверными движениями правой руки попыталась отмахнуться от дождя. Почувствовав, что что-то не так, она открыла глаза. «Что такое?» Ее затуманенный взгляд, не способный ни на чем остановиться, опять поплыл и скрылся под тяжелыми веками. «Почему я мокрая? Здесь же нет дождя!» «Фрау Зальгер, когда вы видели в последний раз свою дочь?» «Дочь?» Ее голос опять стал плаксивым. «У меня больше нет дочери». «С каких пор у вас больше нет дочери?» «Спросите ее отца». «А где мне найти вашего мужа?» Она хитро посмотрела на меня из-под полуоткрытых век. «Хотите меня обдурить?» «Мужа у меня тоже больше нет». «Я решил зайти с другой стороны». «Вы хотите вернуть себе дочь?» Не дождавшись ответа, я щедро повысил ставку. «Вы хотите вернуть себе дочь и мужа?» Она посмотрела на меня, и ее взгляд опять на мгновение прояснился, но тут же, пройдя сквозь меня, застыл. «Мой муж умер». «Но ваша дочь жива, фрау Зальгер. Ей нужна помощь. Вас это не интересует?» «Моей дочери уже давно не нужна никакая помощь. Хорошая взбучка, вот это бы ей не помешало. А мой муж...» «Это тряпка, это мокрая курица. Когда вы в последний раз общались с Лео?» «Ах, оставьте вы меня в покое! Все уходят. Сначала он, потом она. А вы чего не уходите?» Дождь усиливался, и у меня, и у нее уже намокли волосы. Я сделал еще одну попытку. «Когда она ушла?» «Сразу же после него. А тот уже давно этого ждал. Наверное, она хотела...» «Что она хотела?» Фрау Зальгер не ответила. Она уснула, не закончив предложение. Я понял, что дальнейшие попытки бесполезны. Я опустил маркизу и постоял еще с минуту, слушая храп фрау Зальгер и шум дождя, забарабанившего по полосатому тенту. Телевизор я оставил на террасе.